Должен тебя огорчить. Но неженатые отцы в глазах британского закона не имеют никаких прав. Это несправедливо. Видишь ли, тебе не удастся доказать, что девушка непременно станет плохой матерью. Тем более ты сам выбрал ее из множества претенденток, аргументировал старый адвокат, и описал мне вполне респектабельную девушку, которую заставила решиться на этот шаг острая финансовая необходимость. Решающую роль здесь сыграли деньги богатого иностранца, который захотел обзавестись ребенком столь экстравагантным способом. После смерти матери девушка пожалела, что ввязалась в эту авантюру. «Рауль, ты будешь иметь в суде бледный вид. Симпатии присяжных окажутся не на твоей стороне, поверь». «Но она нарушила условия контракта», — настаивал Зафортеза. «Боже мой, я хочу только получить своего ребенка и уехать с ним в Венесуэлу. И не собираюсь решать эту проблему в зале суда. Должен же быть какой-то другой выход». Дигби криво усмехнулся. «Ты можешь жениться на ней?» Рауль бросил на адвоката предостерегающий взгляд. «Дигби, если это шутка, то очень неудачная». Генри выдвинул стул и помог Полли сесть. Его мать, Дженнис Грей, с неодобрением посмотрела на темные круги под потухшими голубыми глазами молодой женщины и слишком выступающие скулы на худом личике. На 8-м месяце беременности Полли выглядела больной и изможденной. «Полли, у тебя уже такой срок, что ты должна оставить работу и побольше отдыхать». В голосе женщины слышались осуждения и раздражение. «Если ты сейчас выйдешь замуж за Генри, то сможешь оставить работу. Кроме того, ты сразу же получишь наследство своей крестной, и все твои проблемы будут решены». «Это лучшее, что ты можешь сделать», — поддакнул Генри. Угрюмый, в очках, с редкими светлыми волосами, он находился в полном подчинении у властной матери. «Кроме того, у тебя могут возникнуть проблемы с налоговым управлением, если ты долго будешь тянуть со вступлением в права наследования». «Я ни за кого не хочу выходить замуж!» Мать и сын не видели, как под густой гривой темно-рыжих волос, упавших на лицо Полли, ее нежные губы упрямо сжались. За столом повисло гнетущее молчание. Дженнис и Генри обменялись многозначительными взглядами. Конечно, было ошибкой снять комнату в доме Дженнис, но откуда Полли могла знать, что завещание покойной крестной будет таким странным, и что Дженнис все просчитает заранее? Дженнис и ее сын знали о странных условиях завещания Нэнси Льюорт. Они знали, что если в течение года Полли выйдет замуж и будет состоять в браке как минимум 6 месяцев, то унаследует 1 000 000 фунтов. Поэтому Дженнис даже не скрывала своих мотивов, настойчиво подталкивая Полли к браку с Генри. При этом она ничуть не стыдилась своих корыстных соображений, считая такой брак вполне справедливой сделкой. Полли предстояло стать матерью-одиночкой. Ей нужны деньги. Наследство крестной – ее единственное спасение, но без мужа ей этих денег не видать. Генри не женат. Работать, если честно, он не любит и не хочет. Но, получив определенную сумму из наследства Нэнси, он смог бы открыть небольшую юридическую контору в маленьком опрятном офисе. «Растить ребенка одной очень тяжело», — гнула свое Дженнис. «Я прошла через это и знаю, о чем говорю». «Я понимаю». Но было очевидно, что Полли не слушает ее. Каждый раз при слове «ребенок» на лице молодой женщины появлялась такая светлая и умиротворенная улыбка, что становилось ясно. Никакие трудности не могут ее испугать и умолить любовь к маленькому существу, растущему в ней. «Я просто хочу помочь тебе, Полли. Я знаю, ты не любишь Генри, но где же тот, которого ты так любила?» Грубое замечание вырвало Полли из счастливого мира грез. «Нигде», — сухо ответила она. «Я не люблю совать нос в чужие дела, но, насколько я понимаю, отец ребенка исчез в тот же миг, как узнал о твоей беременности. Да, ненадежный и безответственный тип», — вынесла она свой вердикт. «Мой Генри не такой». Полли считала ее драгоценного Генри холодным и нудным типом, без чувства юмора, к тому же полностью зависимым от матери. Она с трудом подавила тяжелый вздох. «Люди далеко не всегда женятся по любви», — продолжала настаивать Дженнис. «Для брака существует множество других причин — надежность, хороший дом, дружба». «Боюсь, этого мне мало». Полли с трудом поднялась. «Пойду полежу немного перед тем, как идти на работу». Медленно останавливаясь на каждой ступеньке, Полли добралась до своей комнаты и легла на кровать. Никогда она не выйдет замуж за Генри. Даже ради того, чтобы выполнить условия завещания Нэнси Лиуорт и получить 1 000 000 фунтов. Ведь именно стремление получить большие деньги привело ее к нынешнему плачевному состоянию. Ее покойный отец был очень набожным человеком и любил повторять, что деньги – корень зла и источник всех бед.